Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 7 декабря. По народному месяцу слову Екатерина Санница. В этот день христиане чтут святую Екатерину, жила в Александрии, конец 3-го, начало 4-го веков. В это время, как правило, усиливались декабрьские морозы, окончательно распростившись с веденскими оттепелями. Вот и говорили в народе: с Екатерины зима даймет не мытьем, так катаньем, не холодом, так голодом. Хотя в это время на скудный стол можно было лишь неурожайные годы пожаловаться. А что касается морозов, так от них под шубами да шапками укрывались, радуясь выпавшему, наконец, настоящему снегу и гладким чистым дорогам, что Катерина прикатала. С этой поры начиналась на Руси ямщицкая страда. Купцы с богатыми товарами по дальним городам и весям разъезжали, а молодежь повсеместно устраивала веселые екатерининские гулянья, катаясь на больших санях с гор, балагуря, возводя снежные крепости и устраивая на гладких дорогах санные гонки. Так что было где молодцам силушку да умение свое показать, а девицам себе суженых присмотреть. Екатерину в народе еще и покровительницей счастливых браков считали. А вечер этого замечательного дня слыл удачным для ворожбы и гаданий. Поэтому даже суровые отцы семейства сквозь пальцы смотрели на своих подрастающих дочерей, которые украдкой прятали за ужином в рукавах кусочек хлеба, чтобы положить его под подушку и загадать, какой суженый придет во сне с ней тот кусочек разломить. Или отламывали ветку от яблони и тоже клали под подушку, чтобы привиделся суженый. На Руси особо почитали святую Екатерину женщины, так как считалась она не только покровительницей брака, а еще помощницей беременных и рожениц. А некоторые повивальные бабки до сих пор этот декабрьский день называют не иначе, как «Катерины легкие родины». Роды на Руси всегда считались великим таинством, поэтому их день и час старательно скрывали от соседей и даже домочадцев. И что только не придумывал наш суеверный народ, чтобы хоть немного помочь рожающей жонке. Во-первых, открывали в избе все двери, а если позволяла погода, то и окна. Оставляли распахнутыми дверцы шкафов, тумбочек, буфетов, выдвигали ящики, печные заслонки. Чтобы роды прошли благополучно, без сучка и задоринки, на роженицу надевали суконную рубаху без единого узелка и даже малой тесемочки, расплетали ей косы, трижды обводили вокруг стола. А супруга заставляли боронить песок и есть кашу с солью, перцем и уксусом, приговаривая: «Солоно и горько рожать, вот и потерпи, как роженица терпит». Но что бы ни происходило, а без повивальной бабки ни одна, даже самая бедная семья не обходилась. А у той на случай сложных родов свой обряд имелся. Говорят, входя в дом, повивальная бабка обязательно должна была сказать: «Отворяйте, отворяйте!» А все домочадцы, находящиеся в это время в избе, должны были дружно ответить: «Отворили, отворили!» Затем бабка говорила: «Запрягайте, запрягайте!» А ей в ответ неслось: «Запрягли, запрягли!» На что тут же следовало: «Поезжайте, поезжайте!» И далее: «Едет, едет!» После такого обрядового приветствия повивальная бабка брала квашню и замешивала в ней негустое ржаное тесто, приговаривая заговор для скорого разрешения от бремени. Замесив тесто, бабка из ложечки кормила им роженицу, и та, говорят, действительно в скором времени благополучно рожала. Новорожденного принято было закутывать в отцовскую рубаху, чтобы сила и защита его всегда с дитятей была. А для того, чтобы был младенец богат, его на косматый тулуп укладывали. Сразу после родов малышу давали пожевать кусочек печеного яблочка, считая, что таким образом отвадят его от пьянства. А роженице некоторое время не разрешалось спать, боясь, чтобы черт или иной нечистый не заменили новорожденного на своего обменного дитятю. А чтобы этого не произошло, женщина на последнем месяце беременности с добрыми мыслями о будущем ребенке делала куклу и укладывала в колыбельку, чтобы та обогрела и обжила ее для будущего малыша. Изготавливали куклу из куска ношенной домотканной одежды. Ткань несла в себе тепло взрослого родного человека и обеспечивала родовую защиту. Когда чадо появлялось на свет, кукла и тогда не расставалась с ним. Чтобы малыш крепко и спокойно спал, приговаривала мать: «Сонница, бессонница, не играй с моим детятком, а играй с этой куколкой». Кукла-то отвлекала на себя злые духи, оберегая чадо. А если ребенок рождался слабеньким и болезненным, то ведающая женщина и тут знала, чем помочь можно. Обряд провести какой, косточки поправить, травки какие заварить, да мало ли еще что. На то она и ведающая, чтобы знать, что делать надобно. В этот день примечали: если на Екатерину оттепель, туман и слякоть, значит, морозов не будет еще 10 дней. Снег упадет на сухую землю и станет санный путь, следующий год будет неурожайным. День выдался ясным, то зима будет холодной. На небе видно много маленьких звезд к скорому снегопаду. Братья-месяцы.